Глава 16. В ночь на субботу. В том, как человек строит свое жилище, сказывается опыт, за долгие века накопленный его народом. Греки сооружали свои дома из тех же самых материалов, которые использовали и индейцы для строительства своих хижин, но волокно, пальмовый лист и тростниковые стебли, переплетенные и обмазанные глиной, в каждом случае приобретали свои формы в зависимости от требуемой прочности, поскольку во всем мире действуют одни и те же законы архитектуры. Достаточно было чуть приподнять навес, пошире поставить стойки, как получалось подобие фронтона, и появлялся архитрав. Для пилястров выбирали стволы большего диаметра у основания под влиянием инстинктивного желания подражать стволу дорической колонны. Нагромождение камней вокруг нас усиливали этот неизвестно откуда взявшийся здесь эллинский дух. Что же касается братьев Яноса, с которыми я теперь знаком, то все трое, с небольшой разницей в возрасте, казалось, сошли с барельефа какой-нибудь триумфальной арки. Мне рассказали, что неподалеку, в одной из пастушьих хижин, иногда ночует доктор Монсальваха, о котором накануне мне говорил Аделантадо, и что он приводит в порядок и обновляет здесь свои коллекции редких растений. И вот уже жестикулируя и приветствуя нас в несколько напыщенных выражениях, он идет нам навстречу. Монсальваха, ученый, искатель приключений, путешественник, собиратель лекарственных трав, кураре, ньопа, пеотли, многочисленных ядов и растущих в сельве наркотических трав, действия которых еще почти неизвестны и которые он изучает и исследует. Ньопа, пеотли, ньопа — растение, из семян которого индейцы делают нюхательный порошок. Пиотли — разновидность кактуса, используемая в лекарственных целях. Не интересуясь особенно, кто мы такие, ученый буквально засыпал нас целым ворохом латинских терминов, которыми классифицировал какие-то грибы, никогда ранее мне не встречавшиеся. Потом он выбрал один из них, раскрошил на ладони и объяснил, почему именно это название кажется ему удачным. Однако, очень скоро поняв, что мы вовсе не ботаники, он посмеялся над собой и, назвав себя хозяином ядов, стал расспрашивать, что нового в мире, откуда мы прибыли. Я начал что-то рассказывать, но было ясно, я понял это потому, с каким невниманием меня слушали, что мои новости никого здесь не интересуют. На самом деле доктору Монсальваха хотелось знать только то, что было непосредственно связано с жизнью реки. Он попросил у брата Педро де Анестроса таблетку хинина и принял ее. В понедельник он собирался спуститься со своими гербариями в Пуэрто-Анунсиасьон и тут же вернуться обратно, потому что наткнулся здесь на неизвестное растение семейства гвоздичных, один только запах которого способен вызывать зрительные галлюцинации, и растение семейства крестоцветных, в присутствии которого некоторые металлы покрывались ржавчиной. Слушая его, братья-греки подносили указательные пальцы ко лбу, жест, которым обычно обозначают безумие. Аделантадо посмеивался над тем, как непривычно звучат в устах ботаника некоторые туземные названия, а сборщики каучука, напротив, говорили, что он большой врач, и рассказали, как он однажды вскрыл нарыв с помощью зазубренного ножа. Росарио тоже знала Монсальваха и считала, что это его привычка говорить без умолку, естественная вещь для человека, долго пробывшего в одиночестве. Муж, которая наградила его прозвищем «сеньор Макбет», заговорила с ним по-французски, но очень скоро ей надоели его рассказы о растениях, и она попросила Яноса перевесить ее гамак в дом. «Брат Педро объяснил мне, что ученый вовсе не сумасшедший, а просто любит пофантазировать, и объясняется это тем, что он месяцами один-одинешенек пропадает в лесу. Ему доставляет удовольствие считать, что он ведет начало от алхимиков и еретиков и потому является прямым потомком Раймунда Луллия. Его он упорно именует Рамоном Люллем и уверяет, что страсть к растениям, обнаруживающаяся в работах вдохновенного доктора, автора «Арс Магна», передалась ему по наследству. Раймунд Луллий, 1235-1315, испанский теолог, схоласт. Его труд «Арс Магна. Великое искусство» рассматривает мистические способы познания истины. Но вот улеглась суматоха, вызванная нашим приездом, и все собрались вокруг блюд грубой работы, на которых старатели принесли овечий сыр, редис и помидоры с крошечного огородика. Тут же посыпанный солью хлеб из юки и водка, которыми они угощают в первую очередь, вероятно, невольно следуя вековому обычаю, связанному с солью, хлебом и вином. Мы собрались вокруг костра, объединенные, доставшиеся нам в наследство от предков, необходимостью знать, что и ночью огонь не умрет. Одни сидят, облокотившись, другие, опершись подбородком на руки, монах в привычной позе, на коленях, женщины полулежат на расстеленном одеяле. Гавилан растянулся, высунув язык, рядом с одноглазым Полифемом, догом братьев греков, и все мы смотрим на пламя, языки которого то вдруг вырастают над сырыми ветками, то, пожелтев, умирают, чтобы тут же родиться из щепок голубым огнем. А внизу, между тем, дрова уже прогорели. Огромные скалы, застывшие на аспидно-черном склоне холма, где мы сидим, приобретают фантастические очертания стел, надгробных колонн и монолитов. Они поднимаются лестницей, верхние ступени которые теряются во мгле. День был трудным, и тем не менее никто не решается лечь спать. Мы сидим словно завороженные огнем, немного опьяненные теплом, и каждый погружен в себя в бездумную задумчивость. И в то же время каждый чувствует себя частью единого целого, сплоченного общим ощущением благополучия и покоя, которое доставляет всем одинаковое первозданное удовольствие. Но вот над блуждающими глыбами разлился холодный свет, и из-за опутанного лианами развесистого дерева вышла луна. И в тот же миг дерево ожило, запев множеством затаившихся в ветвях сверчков. С криком пролетели, припадая к земле, две белые птицы, костер разгорелся, и развязались языки. Один из греков пожаловался, что шахта, кажется, совсем истощилась. В ответ Монсальваха, пожав плечами, заявил, что чуть дальше, по направлению к большим плоскогорьям, алмазы есть в каждом ручье. Я слушаю его, и он представляется мне духом земли, гномом, хранителем пещер. Этот ученый в массивных очках, с загоревшей на солнце лысой головой, с короткими сильными руками, в веснушках и мясистыми пальцами, чем-то напоминающими щупальца морской звезды. Он говорит о золоте, и все разом замолкают, потому что человеку всегда приятно поговорить о сокровищах. Рассказчик, он сидит у самого огня, как и полагается рассказчику, далеко отсюда, в библиотеках, изучил все, что написано в этом мире о золоте. И вот перед нашим взором встает в лунном свете призрачное царство Эльдорадо. Брат Педро насмешливо улыбается. Аделантадо слушает с непроницаемым выражением лица, время от времени подбрасывая в огонь ветви. Для собирателя растений миф всего лишь отражение действительности. В том месте, где искали город Маноа, чуть повыше или чуть пониже, на всем занимаемом им обширном и призрачном пространстве встречаются алмазы прямо в прибрежной глине, а в глубинах вод залегает золото. «Наносное», — вставляет Янос. «Значит, — объясняет Монсальвахе, — есть какой-то неизвестный нам центральный массив, некая лаборатория земной алхимии, где-то в этом огромном нагромождении скал необычной формы и сплошь украшенных водопадами, и мы находимся в преддверии этого массива в районе, меньше всего изученном и разработанном на всем земном шаре». Это то, что Уолтер Релли назвал материнской жилой, матерью всех жил, прародительницей бесконечного множества драгоценных камней и металлов, разбросанных по сотням рек. Уолтер Релли, около 1552-1618, английский мореплаватель, возглавивший несколько экспедиций в Северную и Южную Америку. Вспомнив о том, кого испанцы называют Серготералле, ботаник, естественно, заговаривает о свидетельствах легендарных авантюристов. И вот они, заслышав свои имена, выступают из потемок и собираются вокруг нашего костра погреть у огня свои кольчуги и толстые куртки. Серготералле, искаженное сэр Уолтер Релли. Вот они, федерманы, бель-алькассары, эспиры и орельяны, в сопровождении своих капелланов и музыкантов, вооруженных литаврами и сакабуча, а за ними целая свора знахарей и шаманов, собирателей лекарственных трав и заклинателей духов. Федерманы, бель-алькассары, эспиры, орельяны, Федерман Николас, немецкий авантюрист, совершивший в XVI веке путешествие в Колумбию. Бель-Алькасар или Бен-Алькасар Себастьян, испанский консистадор, завоевавший город Кито в Южной Америке. Эспира Шпеер Георг, немецкий конкистадор. Орельяно Франциско, испанский путешественник и исследователь XVI века, сделавший первое описание Амазонки. Белокурые немцы с вьющимися бородами и сухопарые эстремадурцы с испаньолками под сенью своих знамен, верхом на конях, которых они, едва ступив на зыбкую почву Эльдорадо, подковывали массивными золотыми подковами, как Гонсало Писсаро своего скакуна. Гонсало Писсаро, 1502-1548, брат знаменитого испанского конкистадора Франциско Писсаро, участвовавший вместе с ним в завоевании Южной Америки, был правителем Перу после смерти брата. И прежде всего это Филипп фон Гутен, Уре, как звали его кастильцы, которому в тот памятный вечер с вершины холма пригрезился великий город Маноа, и, окруженный своими людьми, он взирал в немом изумлении на его величественные крепостные стены. Филипп фон Гутен, немецкий авантюрист XVI века, направленный на Венесуэлу аугсбургским банкирским домом Вельзеров, которые получили от Карла V право колонизации Венесуэлы в обмен на предоставленный заем. С того дня земля стала полниться слухом об этом городе, и на протяжении целого века люди усиленно разведывали сельву, и экспедиции одна за другой трагически гибли, сбивались с пути и кружили на одном месте, поедая вьючных животных, а вместо воды выпивая кровь своих лошадей. Гибли подобно святому Себастьяну, пронзенному стрелами. Святой Себастьян, один из солдат римского императора Диоклетиана, III век, по преданию за приверженность христианству, был приговорен к смерти и пронзен множеством стрел. Такая участь постигла известные нам экспедиции, шедшие изведанными путями. Но история забыла о многочисленных маленьких партиях, которые отправлялись в сельву наугад и сгорали в пламени легенды, сложив свои закованные в латы кости у подножия какой-нибудь неприступной каменной стены. Стоя в тени, Аделантадо придвинул к огню топор, на который я уже успел обратить внимание, потому что форма его была необычной. Это был топор кастильской ковки, а топорище вытесано из оливковой древесины, почерневшей, но по-прежнему крепкой. На топорище ножом была вырезана дата, вырезал ее, видно, какой-то простой солдат, и относилась эта дата ко времени конкистадоров. И пока мы, примолкшие и взволнованные, передавали топор из рук в руки, Аделантадо рассказал нам, что нашел его в самой непроходимой чаще сельвы. В груди человеческих костей, среди мрачной мешанины и шлемов, шпаг и аркебузов, перевитых корнями дерева. А одну алебарду корни подняли на высоту человеческого роста, так что казалось, будто ее поддерживают невидимые руки. Притронувшись к холодку топора, мы словно коснулись тайны. И, поддавшись очарованию тайны, сидели, ожидая дальнейших чудес. У костра появились вызванные воображением Монсальваха знахари, умевшие заживлять раны чтением богодских заклинаний, королева гигантов Сиканьокоора, люди-амфибии, уходившие спать на дно озер, и люди, питавшиеся одним лишь запахом цветов. И мы поверили в существование псов-карбункулов со сверкающим камнем во лбу, меж глаз, и в гидру, которую видели люди Федермана, и в обладающий чудесными свойствами безааровый камень, который попадался во внутренностях оленей, и в татуначу, под ушами которого свободно могли укрыться 5 человек, и в других чудовищ, у которых на ногах были когти, как у страуса, согласно достоверному рассказу одного святого настоятеля. Безуаровый камень, встречающийся в желудке у животных и иногда у человека, твердое образование из растительных волокон или волос и остатков пищи, использовался в лечебных целях. Вот уже 2 века, как на дорогах, ведущих в Сантьяго, пели слепцы об американской гарпии, которую показывали в Константинополе, где она и издохла, рыча от ярости. Брат Педро де Энестросе счел своим долгом приписать эти чудеса делу рук самого дьявола, если речь шла о свидетельствах монахов, которые вполне заслуживали доверия. Рассказ же, исходивший от солдат, он считал не иначе, как попыткой распространять пустые выдумки. Но Монсальваха тут же обратился адвокатом чудес и стал уверять, что существование королевства Маноа подтверждали миссионеры, которые даже занимались его поисками в век просвещения. 70 лет назад один известный географ в научном труде утверждал, что заметил где-то в районе больших плоскогорий нечто похожее на этот призрачный город, который однажды увидел и Урре. Ведь амазонки существовали на самом деле. То были женщины, мужья которых погибли от рук карибов во время их загадочного переселения в Маисовую империю. В той части сельвы, где жили племена майя, на ступенчатых пирамидах, пристанях монументах и в храмах находили необычайные рисунки, на которых изображались обряды, совершаемые священнослужителями, имевшими вид рыб и лангуст. За поваленными деревьями обнаруживали вдруг огромные головы, которые глядели на людей сквозь опущенные веки, и это было страшнее, чем если бы они смотрели зрачками, потому что вот так, глядя внутрь себя, они глядели в смерть. Нашли улицы и проспекты, украшенные изображением богов, целые шеренги богов, имена которых так и остались неизвестными, богов, свергнутых и умерших, хотя долгие века они олицетворяли для человека бессмертие, которого ему не было дано. На берегах Тихого океана обнаружили гигантские рисунки, рисунки таких размеров, что люди, ходившие по ним с незапамятных времен, и не замечали, что под ногами у них рисунки и иероглифы, начертанные словно для того, чтобы их могли прочесть с другой планеты народы, пользовавшиеся иероглифами и применявшие высшую меру наказания ко всякому, кто пытался изобрести алфавит. Каждый день в Сельве попадались все новые и новые камни с высеченными на них письменами. На высоко нависающих над морем скалах заметили изображение пернатой змеи, и никому по сей день не удалось расшифровать миллионы петроглифов, которые находили на берегах великих рек. Они могли бы о многом рассказать, эти знаки, изображавшие животных, небесные светила и другие таинственные вещи. Доктор Монсальваха, стоявший у самого костра, указал в сторону далеких плоскогорий, вырисовывавшихся в голубой глубине, куда уходила луна. «Никто не знает, что скрывается за этими скалами», — сказал он так, что каждый из нас почувствовал забытое с детских лет волнение, и каждому захотелось встать и идти, чтобы еще до рассвета дойти до этих ворот, за которыми откроются чудеса. Снова засверкали для нас воды Паримской лагуны, снова предмысленным взором возникли крепостные стены Маноа, и надежда, что они все-таки существуют, ожила в нас новой силой, потому что живо было предание о нем в умах стольких людей, обитающих у самой Сельвы, у границы неведомого. И я не мог не подумать, что и Аделантадо, и братья греки, и оба эти сборщика каучука, и все те, кто каждый год с окончанием ливни направлялся в чащу Сельвы, были такими же искателями Эльдорадо, как и те первые, что пустились на поиски, околдованные этим именем. Доктор открыл стеклянную трубочку, полную темных камешков, и у нас в руках, в свете костра, они разом пожелтели. Мы держали в руках золото, мы подносили его к глазам, словно желая, чтобы казалось, будто его больше, чем на самом деле, и взвешивали его на ладони точно алхимики. А муж даже попробовал языком, каково оно на вкус. Когда крупинки золота вернулись на место, в стеклянную трубочку, сразу показалось, что костер уже не так ярок, а ночь стала холоднее. Бесчетное множество огромных лягушек мычало в реке. И вдруг брат Педро швырнул в огонь свою палку, и она разом обратилась с жезлом Моисея, воскресившим змею, которую пророк сам только что умертвил. Здесь несколько искажено библейское предание о превращении жезла Моисея в змею.